Пролог. Что может пойти не так? Наверное, с такими словами начинается какая-то большая задница, из которой приходится вылазить, да еще и запах останется. КХМ, ладно, меньше красивых описаний. Как я умер? ХМ, ну полез не туда, из-за чего меня застрелил какой-то пьяница, а самое главное, мой якобы лучший друг, который подговаривал меня полезть на заброшку, сам быстро съебался. Мда, 18 лет прожил, и вот тебе такой сюрприз. По крайней мере, я теперь знаю, что идет после смерти, а именно поток душ на перерождение или отправку к тем религиям, в которые верила душа. Выглядит это как час пик в метро, а вагоны — это миры или религиозный рай или ад. По крайней мере, я это могу так интерпретировать. Вот только изредка души направлялись на какое-то собеседование, когда их вырывало из потока душ. Ах да, выгляжу я как полупрозрачная синяя копия, наверное, как призрак силы из «Звездных войн». Ой, походу меня тоже потянуло на собеседование, подумал я, когда какая-то сила потянула меня вверх. Правда, в следующий миг на пути другого портала появился новый переливающийся калейдоскопом красок. Войдя в него, я очутился в другом месте, похожем на кабинет с кучей книг, нет, не так, кучей, которая находилась везде, на полках, полу, столе и диванах. Осматриваясь, я увидел фигуру, которая смотрела на меня с улыбкой, и эта фигура была мне знакома, по одному финдому, фанатом которого я был. «Ну что же, Алекс, присаживайся, поговорим», — сказал этот седоволосый дед, а для знающих, маг-калейдоскоп, или еще точнее, Кишуазилред Швайнерг. «Здравствуйте, маг-калейдоскоп», — сказал я, когда присел в кресло. «Не надо этого раболепия, ведь я просто хочу поговорить с тобой и сделать предложение, от которого сложно будет отказаться», — сказал он с улыбкой, на что я вздрогнул. «И зачем тогда вот это все?» «Ну, я не захотел смотреть на то, как очередная стерва-богиня призывает жертву, и потом издевается над ней», — сказал он, а я вздрогнул. «Меня тошнит, когда перспективные люди в дальнейшем перерождении могли стать кем-то великим и в принципе даже богом, но вот такая стерва призывает человека и понемногу во время его приключений присасывается к его ауре и резервам, чтобы забрать этот потенциал». «КХМ, ясно», — сказал я, решив прекратить такую мрачную тему. «Ну хорошо, поменяем тему разговора на приятную. Я решил восстановить справедливость и вдобавок сделать небольшой подарок», — сказал он, и передо мной появилась левитирующий гримуар, из которого начали вылетать карты. «Что это и зачем оно?» «Мой подарок, который частично основан на нормальной системе, а не на той, которая издевается над героем, с возможностью призыва знакомых тебе героев по моему миру. М, напоминает вариант мира, где карты дают силу, снаряжение и частично внешность героя. Именно, только то был недоработанный вариант, а это моя последняя разработка, которая позволяет не только получать снаряжение и навыки героя, но и призывать их. Ну и как добрый дедушка я могу позволить тебе собрать гарем из героев», — сказал он, на что я поперхнулся. «Ну а что такое, все они красивые женщины, тоже с тяжелой судьбой, из-за которой им после смерти не было возможности снова переродиться и познать радость материнства. Вы ограбили трон героев на тех самых героев?» — задал я правильный вопрос, на что он улыбнулся. «Ну а что, не только тебе не нравится железобетонная узколобость Алаигай, не дающих людям и героям уйти с намеченной судьбы из-за страха изменений, а они не нагрянут ко мне, чтобы спросить за украденных? Нет, они сейчас латают мир и уже нашли способ вернуть все на колею без мести тебе или мне, так что с этой стороны тебе ничего не угрожает. И что я должен буду сделать за такие подарки?» «Абсолютно ничего», — сказал Зилтреч, на что я удивился. «Сам факт того, что ты изменишь будущую судьбу, создав еще одну ветку истории, будет твоим заданием. Ведь я люблю смотреть за историями героев, видя, какие изменения происходят в мире под влиянием попаданцев», — сказал он, прежде чем посмотреть на время. «Что же, что-то мы засиделись с тобой, так что удачи, путешественник», — сказал он, и я провалился в еще один портал-калейдоскоп. Только в этот раз ощущения были не из приятных. Наверное, как у того, что попал сначала в стиральную машину, потом в сушку, и так несколько раз, пока аналог духовного вестибулярного аппарата не сказал, пока и я не потерял сознание. А вот пробуждение уже было совсем другим, в особенности когда ты пытаешься вздохнуть воздух, а вдобавок обжигаешь легкие холодным воздухом, что показалось на первый момент. А дальше меня, уже кричавшего младенца, вытерли от жидкости и отдали меня на руки моей матери, а точнее к ее массивной груди, иначе я не могу ее описать, и к которой я быстро присосался. «Как назовем нашего сына?» — спросила моя мама, на что я внимательно вслушался в разговор мамы и вбежавшего в палату отца. «Ну, я согласился с твоим предложением использовать имя Ома, мне оно очень нравится», — сказал зашедший мужчина, с нежностью смотря на нас. «Внимание! Для удобства предлагаем вам провести процесс с гибернацией основного сознания для начала жизни в удобном возрасте. После того, как вы выставите таймер, управление вашим телом возьмет псевдоличность, основанная на вашей. Во время гибернации ваше основное сознание уйдет в наблюдение за основным телом. Выставите, пожалуйста, таймер сна. Ну, раз предлагают, то лучше уж воспользоваться, ведь как-то не хочется проходить детство заново и вспоминать, как ты срался в пеленке. Поэтому с чистой совестью выставляю время на 8 лет, так как это было рекомендовано вот этой системой, и моментально чувствую, как засыпаю, а дальше все как было указано в сообщении. Точнее, это я как бы был в сонном состоянии, а с другой стороны как будто сидел в кинотеатре и смотрел фильм длиной в 8 лет, благо с перемоткой, иначе смотреть на все это было скучно и занимало те же 8 лет. Правда, некоторые моменты я замедлял, чтобы подробнее рассмотреть некоторые детали в жизни, чтобы узнать, в какой мир я попал. А это легко узнать по некоторым деталям. Во-первых, я живу в городе Куа, и во-вторых, Едайсе и Шидайрина, два друга, с которыми мое второе я постоянно играла. Проснувшись, я сильно потянулся, принимая контроль над телом. Поднявшись с кровати, подошел к зеркалу, чтобы увидеть свой новый облик самостоятельно, а не через призму сна. Мда, папины серые волосы и мамины голубые глаза делают серьезную комбинацию Милоты, и, наверное, в будущем к школе я буду таким же идолом, как и Киба. Хотя, что не позволяет другим следить за собой, чтобы быть такими же успешными, как идолы, и пока что это выглядит со стороны как вмешательство в жизнь. Кроме тех вариантов, где идол тщеславен или тому подобное. Выйдя из комнаты и проведя утренний мыльно-рыльный комплекс действий, я вышел на кухню, где встретил маму, которая готовила завтрак. «Привет, Ома, сегодня снова пойдешь играть с Эссим и Ириной?» «Нет, мы договаривались пойти завтра в Центральный парк, так что сегодня я оставлен самому себе и пойду погуляю». «Хорошо, но к обеду, чтобы вернулся», — сказала мама и поставила передо мной тарелку вкусного карри. Перекусив, я оделся в спортивную форму и выбежал на пробежку в парк, а вслед мне наблюдала мама. Прибежав к парку, я осмотрелся и, удостоверившись, что никто не видит меня, вытягиваю руку, на которую упал гримуар, и быстро развернулся на первых страницах, на которых было что-то похожее характеристикам из типичной системы игрока. Имя – Ома Анака. Уровень 1. Раса – человек. Класс – не выбран. Сила – 5. Ловкость – 7. Интеллект – 12. Дух – 10. Мда, скудненько, но что сказать о ребенке 8 лет. Перелистнув несколько страниц, одна из карт вылетела из специального паза и влетела мне в руку. Карта данжа. Открывает вход и выход из ближайшего данжа. Хотите войти в данж? Лес 1 уровня? Да нет. Смело жму «да», и вижу, как мир немного изменился. Лесные заросли, в которых я находился, увеличились в размерах. Отодвинув кусты, я не увидел ухоженную часть парка, а всего лишь поляну, на которой находились волки. Сразу же вылетела новая карта. Карта наблюдения. Показывает характеристики выбранной цели. Волк уродин. Мда, скудненькая информация. И что мне с ним делать? Мне как бы 8 лет пока что, и я физически забороть не смогу волка. Подумав, я направился в другую сторону, и выйдя на другую поляну, я увидел нечто похожее на головоломку, в которой надо заполнить все квадратики, не наступив повторно на активированный. Подумав и осмотревшись, я решил потратить время и пройти эту головоломку, и наступил на старт. Сразу же перед мной появились не светящиеся квадратные холмики, выстроенные в радиусе 10 на 10 клеток в странную фигуру. Честно, прикола в том, как можно не пройти такие загадки, я не понимал, ведь если не спешите, видно всю головоломку, можно легко пройти. Вот и эта головоломка была расколота как орешек, или это меня закинули в детский садик. По крайней мере, награду мне выдали. Вот только награда выглядела как деревянный сундук из геншина. Встряхнув головой, я открыл сундук, и меня на несколько секунд ослепило, когда из сундука вылетело несколько карт, влетев в гримуар. Карта сокровищ. Ваш счет пополнен на 10 тысяч золота. Открыт. Магазин карт. Карта навыка. Стрела ветра. 1 ур. Карта снаряжения. Нож. Качество. Обычное. Карта расходника. Книга опыта. 2 шате. Качество. Обычное. Опыт. 1000. Так, это уже сильно похоже на аналог геншина. Что же, проверим, что выпало. Вытянув руку, я только подумал об образе нового навыка, после чего на моей руке появились воздушные потоки, сформировав снаряд в виде кристалла. Осмотревшись, я увидел камень и сделал движение, как будто что-то кидал, и этот кристалл влетел в булыжник с достаточной скоростью, чтобы нанести скол вглубь камня на 10 сантиметров. Удивившись, я понял, что эта стрела могла нанести серьезный вред человеку. Перестав размышлять, я достал карту кинжала, которая, как ни странно, превратилась в кинжал. Хм, почти обычный кинжал, очень похожий на скайримский железный. Проверив его, он оказался нормальным по остроте и балансу. Поэтому я решил проверить книгу опыта, еще одну отсылку на Геншин. Кхм, или это я переиграл в нее, что мне все чудится. По крайней мере, это что-то знакомое. Выглядел этот предмет как обычная книга толщиной 30 страниц с твердым серым переплетом. Подумав о том, чтобы убрать все обратно, предметы вернулись в карты, а я подумал о том, чтобы вернуться к волкам и разобраться с ними во славу прокачки. Хотя перед этим стоит проверить магазин. Взяв вкладку магазина, я использовал ее, чтобы перевернуть страницы на нужную часть гримуара. На левой странице был мой баланс денег, а на правой вкладке магазина. Навыки, снаряжение, расходники, компаньоны. Снаряжение и расходники сами говорят за себя. А вот навыки и компаньоны очень интересны, так как можно было купить абсолютно любой навык из других миров, и то же самое насчет компаньонов. Благо при такой покупке подчиненные автоматически полностью лояльны мне. Подумав, я открыл раздел навыков, и мое внимание надолго прикипело к гримуару. Через полчаса я встряхнул головой и решил обдумать дальнейшую тактику. Ветер — это хорошо, но мне очень нравились игры с элементом коллекционирования персонажей. Поэтому навык подчинения низкого ранга я сразу купил на все деньги. Карта навыка. Подчинение 1 ур. Позволяет подчинить существо низкого уровня и с 50% шансом существо, равное вашему уровню. Чем выше уровень противника, тем меньше шанс подчинить его. Вернувшись назад, я увидел одного волка, лежащего на поляне. Воспользовавшись картой, я увидел, как некие частицы подлетели к волку и впитались в него, а в следующий момент волк вздрогнул и, принюхавшись, подбежал ко мне, как обычная собака. А мне в руку подлетела новая карта. Карта компаньон. Волк 1 ур. Есть возможность дальнейшей эволюции. Что же, посмотрим, как можно раскачаться за 10 лет до канона. Глава 1. Выйдя из дома, я помахал рукой, прощаясь с мамой, и отправился в школу. Но дойдя до переулка, зашел в него и, удостоверившись в отсутствии зрителей, я достал карту навыка и воспользовался ей, создав свою точную копию, которая, забрав у меня рюкзак с учебниками, направилась в школу. А я, воспользовавшись картой снаряжения, переоделся в более подходящую для данжа одежду, и теперь был похож на ранина. Последним штрихом осталась маска Анбу, олицетворяющая леса, коей я скрывал свое лицо последние года, если надо было справиться с каким-то заблудшим демоном. После достал карту данжей, и с помощью нее открыл портал в данж. Перейдя на ту сторону, я оказался в знакомом лесу. Фактически он не менялся за все те года, что я сюда заходил. Поймав вылетевшую карточку, что в руках превратилась в карту с отмеченными на ней местами, где я уже был, и обнаружил, что там постоянно респавнится всякие ништяки или мобы. Но мне были интересны следующие данжи. Мда, интересная структура у них. Сначала заходишь в свободный мир, можно даже назвать его изнанкой, а отсюда можно заходить в так привычные данжи. Произошло это обновление, когда я преодолел 30 уровень своего персонажа, КХМ точнее себя. Найдя нужный мне данж, я двинулся к нему, на скорости превышающей возможности олимпийца в беге. Прибыв к месту назначения, я увидел арку портала, похожую на замковые ворота. Подойдя к ним, они моментально открылись, показывая уже новые территории, по крайней мере цветовая гамма по ту сторону сменилась с летней на осеннюю. Войдя в этот данж, я увидел то, что было скрыто, а именно дым, а также запах гари, который доносился издалека. Только подумав о нужной карте, она появилась у меня в руках и активировалась, призывая моего первого подчиненного, точнее изрядно подросшего, до размеров лошади, волка, что на самом деле оказался волчицей. Узнал я это чуть позже, когда повышал ее уровень и знакомился с несколькими механиками, но давайте опустим сейчас это. Вскочив на ее загривок, мы двинулись к горящей деревне. По пути туда я достал клинок и спустя мгновение разрезал летящую в меня стрелу. Хэррррррр, зарычала волчица, на выбежавших из лесной чащи гоблинов. Блин, почему всегда, раз фэнтези, так гоблины? Задался я риторическим вопросом, прежде чем спрыгнуть с волчицы и рассечь нескольких из них одним взмахом. Следующие из них были расчленены когтями Беатрикс, которая, встряхнув лапы, вскочила и побежала через кусты, уничтожая по пути гоблинов. «Эх, Беатрикс в своем репертуаре», — сказал я и взмахом меча послал поток воды, который послал за волчицей еще с десяток гоблинов. «Хозяин, я что-то нашла», — услышал я голос волчицы, поэтому побежал в ее направлении, попутно замечая мертвых гоблинов, насаженных на ветки деревьев, а тех, кто еще шевелился, добивал. Вскочив на крайнее дерево, материализовав из карты самурайский лук, я натянул воздушные стрелы, которые попали в возжих на повозках. Естественно, это были уже хобгоблины, а повозки оснащены клетками, в которых находились люди. «Беатрикс», — сказал я холодным тоном, да так, что она ринулась в атаку, и да, я видел, как она вздрогнула. Я тоже решил не стоять без дела, поэтому, спрыгнув с дерева, ринулся на врага, поменяв свое оружие обратно на катану. Забегая с фланга, я направил меч таким образом, чтобы срезать еще гретчинов ГХМ гоблинов, прежде чем вонзить меч в спину убегающему хобгоблину. Отпихнув его труп ногой, я высвободил меч, чтобы заблокировать топор другого, который оскалился и хотел что-то сказать, но я не желал его слышать, поэтому следующим движением раскрыл руку и выпустил воздушную стрелу в его торс, отчего тот, отлетев в одну из повозок, упал замертво. Оглянувшись, я увидел Беатрикс, которая расправилась с последним возглавляющим эту банду хобгоблином. Осмотревшись, я побежал к ближайшей клетке и разрубил цепи. Другие две клетки были вскрыты силой Беатрикс, которая подбежала ко мне ради спокойствия людей. Вышедшие из клеток люди были не в лучшем состоянии, поэтому, достав две карты, я призвал своих союзников в виде однохвостых кицуны. «Здравствуйте, хозяин!» — воскликнули две девочки, на что я погладил их по макушкам, прежде чем указать на раненых и истощенных. «Кури, Цури, помогите им», — сказал я, на что в их руках появились талисманы, засветившиеся зеленым. «А я пока что пообщаюсь с рыцарем», — сказал я и направился к мужчине, который единственный был одет в тканевый поддоспешник. Подойдя к нему, я увидел, что тот был изранен серьезнее, чем все находящиеся здесь мужчины. Достав талисман жизни, я налепил его один на грудь рыцаря, из-за чего его два раны начали затягиваться. «На вас напали гоблины?» — спросил я, стараясь рассмотреть герб на робе рыцаря. «Да», — хрипло подтвердил тот, в ответ рассматривая меня. «Мда, я понимаю, зачем им женщины, но зачем им мужчины?» — задал я вопрос, осмотревшись, и удостоверился, что лекари не обижают. «Для того, чтобы Кхе отдать нас в жертву своим богам», — сказал тот, откашлив немного крови. «Ясно. Смотрите, чтобы талисман не оторвали, до полного исцеления», — сказал я, обратив внимание на Беатрикс, которая превратилась в получеловека, единственные черты которой остались в виде волчьих ушек и черного хвоста. «Чувствую большой отряд со стороны деревни», — сказала та, на что я кивнул. «Думаю, не стоит искушать судьбу, и если у них есть следопыты, то они придут сюда», — сказал я и все это время следил за лечением крестьян, попутно распечатав еду и воду. Через 10 минут ко мне подошла Беатрикс, глазами указывая на лесную чашу, окружающую нас. Ну а еще через 2 минуты на поляну вышли рыцари, а их возглавляющая заставила меня улыбнуться. Ведь на поляну вышла рыцарь, одетая в бело-красные доспехи, с рогатым шлемом, вот только фигура, как будто не Сейбера, а Лансера, впрочем, как и ее биологический отец. Да, звучит странно, но все претензии к сестре королевы и к ней самой, из-за чего получилась вот такая путаница. «Кто ты такой?» — задала вопрос капитан рыцарей, наставив на меня меч, из-за чего мои слуги напряглись. «Не стоит начинать разговор с угроз, иначе мои подчиненные с легкостью добьют выживших, даже не посмотрев на то, что они их лечили», — ответил я спокойно, когда рыцарь посмотрела в сторону и увидел кицуны, которые обнажили свои когти и приставив их к шеям ближайших людей. «Хорошо. Ты знаешь, что произошло с деревней?» «Не совсем. Выйдя из портала, я учуял Гарри и направился сюда, прежде чем встретиться с отрядом гоблинов, а дальше я разделился на несколько секунд с своим фамильяром Беатрикс, впрочем, я быстро объединился с ней на этой поляне. До самого поселения мы не добрались», — ответил я честно. «Ясно, значит, скиталец», — сказала рыцарь, убирая меч в ножны на пояс. «Вы знаете обо мне, чертова суккуб говорила о тебе, и если не будет проблем, я бы хотела привести тебя к королеве», — сказала она, а я, как та обезьянка в голове, склеивал небольшое понимание таких данжей. В прошлый раз я попал в данж с Йокаями, в конце которого я подписал нечто похожее на контракт призыва, ценой которого была моя мана, но в конечном итоге все в данже превратились в карты, как и сам данж, правда со стороны. Это выглядит как привязанный к гримуару домен с Йокаями, которых я могу призвать через карты и ману, хотя чуть позже, если я уплачу определенную цену, я смогу безлимитно призывать нужного мне подчиненного. Например, для ранее призванных лисиц, это сумма маны, которая позволит им преодолеть барьер и получить еще один хвост. Для прошлого данжа мне пришлось разобраться с рыболюдьми, которые затопляли деревни Йокаев и в конце сразиться с Недокракеном, из-за чего я получил несколько карт магии воды. Можно сказать, что если пройти этот сюжетный квест, можно будет заполучить сильных союзников. Ну а рыцари круглого стола будут сильными союзниками, ведь подчиненными, из-за уважения, я их не могу назвать. Пока я размышлял все это время, из толпы рыцарей вышли маги и присоединились к девочкам, начав лечить людей с помощью обычной магии, хотя активно расспрашивали девочек о лечебных талисманах. «Что же, я согласен», — ответил я на приглашение, из-за чего Беатрикс трансформировалась обратно в волка. «Ох, у вас есть свои сюрпризы», — сказала женщина. «КХМ, Дурында, забыла представиться, меня зовут Мордрит Пендрагон, рыцарь круглого стола», — сказала она, сняв шлем, показывая свое красивое лицо с длинными волосами и зелеными глазами. «Поздравляю с признанием матери или отца», — сказал я, прежде чем задуматься. Прежде чем увидеть ее красное лицо, давайте не будем размышлять на эту тему и считать, что у меня две матери, сказала она, прежде чем к ней подвели коня, увешанного броней. Отправляемся, хозяин, подождите, воскликнули лисята, и подбежав ко мне превратились в свою звериную форму, и если обычный лисенок оранжевого цвета уселся на волчью голову, то белый лисенок уселся на мою. Теперь можно, сказал я, игнорируя умилительные взгляды Мордрит, а также как она тянулась к лисам, прежде чем встряхнуть головой и сесть на свою лошадь. Отправившись в путь, мы прошли через деревню, разрушенную гоблинами, и фактически тут нечего описывать, ведь такие набеги, хоть и сделанные разными расами, описаны во многих историях. Поэтому, пройдя через деревню, мы двинулись дальше, и хоть время в данжах растягивается, позволяя путешествовать несколько дней без перерыва, но все же скучно, поэтому я рассматривал такую версию Мордрит. Ну и что уж умалчивать, я рассматривал ее пятую точку и активы. «Куда это вы смотрите?» – задала вопрос Мордрит, на что я, подняв взгляд на ее глаза, «рассматриваю такую красоту», – честно ответил я, на что она скривилась. «Извращенец», – сказала она, отвернувшись. «Кхе, извращение – это тогда, когда мальчик с мальчиком, или сталкерство за девушкой, которая вызывает у нее дискомфорт. Даже если вы рыцарь своего королевства, вы очень красивы. И если вы меня бы не интересовали, я бы отправился к докторам, чтобы узнать, не повредилось ли у меня что-то», — сказал я и увидел, как она отвернулась с румянцем. «Вы бабник?» — задала она неожиданный вопрос, над которым я решил тоже задуматься. «Я бы не сказал, так как сейчас мне лишь 16 лет, а в моем мире возраст согласия во всем мире — это 18 лет. Хотя в стране, где я сейчас живу, возраст согласия 16 лет, так что партнеров я сейчас не имею. Ну а насчет гарема, что желают почти все мужчины, то тут зависит от выносливости мужчины, иначе неудовлетворенная часть женщин устроит такой цирк с поножовщиной, что только за голову берись». «Ха-ха-ха», — рассмеялась Мордрит, на мои размышления. «Можешь снять маску?» Удивившись ее просьбе, я убрал маску на сторону, открывая свое лицо, правда не знаю, зачем ей рассматривать мое лицо. «Неужто влюбилась?» «Не похоже, хотя у нас кроссовер с DXD». А тут все пытались залезть в постель к ГГ, а тот как тряпка типичный аиш. Что будет в варианте с женским эссеем, я не знаю, надеюсь, не обратный гарем, иначе я отдалюсь от нее, чтобы на меня не воздействовала аура драйга. Пока я размышлял, мы двигались через лес и в конечном итоге, через несколько часов разговоров и шуток с Мордрит прибыли к Камелоту. Правда, выглядел он как обычный замок, как будто взятый из игры Стронгхолд, той части, что была создана на основе легенды Артура. По крайней мере, не та махина, что была показана в анимешке. «Нравится Авалон? Прекрасный замок», — коротко ответил я, когда мы проезжали ворота внешнего кольца. «Мордрит, что ты здесь делаешь? Ты же должна быть на границе», — раздался женский голос, и обернувшись, я увидел то, от чего мне захотелось протереть глаза. Перед мной стояла женская версия Ланселота, точнее версия рыцаря-феи. Вот только если я не ошибаюсь, то она должна быть лалькой, но перед собой я сейчас могу видеть красивую женщину, не уступающую Мордрит. А если у нас здесь рыцари-феи, значит Моргана у нас королева-фей, она находится здесь, что происходит? Слишком много вопросов и мало ответов. Я нашла того, про которого говорила Мерлин, ответила Мордрит, на что Мелюзина, женская версия Ланселота, точнее фейская, внимательно рассмотрела меня. Что же, королева находится в замке, а мне пока что стоит отправиться на пограничную крепость, сказала она, прежде чем повернуться к замку и крикнуть: «Галахад, ты где?» Прочистив ухо от писка, я повернул голову вверх, вслед за Мордрит и Ланселот, прежде чем увидеть чью-то пятую точку, падающую на меня. Вытянув руку, я воспользовался картой контроля над стихией, поэтому немного переместил падающую девушку, прежде чем остановить ее падение у себя на руках. Правда, после этого Беатрикс резко отскочила в сторону, уворачиваясь от вонзившегося в землю щита. «Как?» – спросил я, пару раз переведя взгляд с замка на щит, а потом на Галахада, внешность которой слизана с Машукири и Лайт из ВГО. «Я случайно», — сказала она, прежде чем покраснеть. «Можно меня, пожалуйста, отпустить? Блин, кавайка», — подумал я, прежде чем опустить ее на землю. Та быстро подбежала к щиту и с легкостью подняла его, прежде чем повернуться ко мне и, поклонившись, поблагодарить меня, и отправилась за своей матерью, а у меня появляется все больше вопросов к происходящему в этом данже. Спрыгнув с Беатрикс и попрощавшись со своим призывом, я прошел за рыцарем предательства, хотя, наверное, в этом данже ей этот титул не принадлежит. Войдя в замок, мы прошли в приемный зал, по крайней мере я думал, что он должен был быть залом, но в комнате находился круглый стол и КХМ, почему здесь одни женщины? Все 14 рыцарей были женщинами, и если я ожидал, что Гавейн и Тристан будут рыцарями фей, то есть женского пола, то другие, КХМ, короче говоря, здесь были очень красивые женщины. Пока что остановимся на этом факте. Кроме изменений в поле три рыцарей, я увидел одну лишнюю фигуру. Ну как лишнюю, та, которая была врагом всю историю Артура, хотя во всем виновен утер и его либидо, ну а также согласие Мерлина на все это взамен обучения Артурии. Можно сказать, своя версия бразильских сериалов. КХМ опять ушел в сторону. Но правда в том, что сложно видеть Моргану в присутствии Артурии, не желавшую ее убить, подчините тому подобное. Ну и Мерлин, точнее Мерлин из прототипа, где она женского пола. Интересно, это шалость калейдоскопа, или реальный вариант, где все женщины? Наконец-то скиталец прибыл, сказала Мерлин, увидев меня. Он случайно не твой брат? Задала неожиданный вопрос женщина с черными волосами и синими глазами, из-за чего Мерлин поперхнулась. Серкий, воскликнула она, а я хотел сдвинуть обратно маску, чтобы скрыть свое оху удивление. Это впервые, когда меня ждали, хотя я не особо силен, сказал я, когда подошел к круглому столу, рассматривая Мерлин, Моргану и Артурию. Во всех видениях я видела именно тебя, и то, что ты поможешь, это однозначно. Так же, как ты намеренно позволила утеру действовать противозаконно против семьи Морганы, задал я встречный вопрос, от которого Мерлин сделала несколько действий. Повторно поперхнулась, осмотрелась на королеву и Моргану, а также потерла свою пятую точку. «КХМ, на этот счет, мы уже уладили этот вопрос, хе-хе», сказала она, немного нервничая, на что Моргана и Артурия кивнули. «Ясно, тогда давайте начнем разговаривать о насущном», сказал я, решив сменить тему. «Что происходит в вашем измерении, с чем я могу помочь?» После катаклизма, который разрушил большую часть королевства на границе с пропастью, появились парящие острова, из которых появились разные монстры. «Наше королевство терзают со всех сторон», — сказала Мерлин, создав иллюзию происходящего. «А я, если честно, вспомнил другую игру по теме Насуверса, а именно Фати Икстила. Типичная игра с комнатами и монстрами, по которым бегает герой и убивает мобов, прежде чем появится босс. Вот только там не было коридоров, а воздушные потоки, по которым игрок перемещался между парящими островами-платформами. Вот здесь я вижу точно такое же, по крайней мере с островами гоблинов. А вы нигде не находили вот такие воздушные потоки?» – спросил я, показав на вышеупомянутый поток, находившийся на острове гоблинов. «Нет, мы обошли весь парящий остров и не нашли эти потоки воздуха. Но все же монстры куда-то уводят гражданских», – сказала массивная девушка в доспехах из гетерохромии, «а я знаю только одну женщину с таким описанием, а именно Баргист, Ака женская версия Гавейна. Хаем, если это то, про что я думаю, то должен быть двухсторонний переход, сказал я и задумался. А атаки идут со всех сторон? Да, а что? Подключилась к разговору Мардрит. Правда, последнее время мы активно уничтожаем врагов, поэтому не знаю, зачем ты нам нужен. Хаем, значит, кроме нападающих групп есть те, кто переносит захваченных людей на острова, сказал я, на что все переглянулись. Это очень разумно. Если отряд уничтожен, перевозчики уходят на безопасную точку и ожидают следующую группу захвата. Значит, ты хочешь, чтобы они выкрали моих людей и только потом напасть на них во время переправы? Спросила Артурия, на что я покачал головой. Могу представить, что во время этой заварушки и перехода по такому мосту, его просто отключат и тот, кто будет на нем, свалится в пропасть. Тогда какие варианты? Спросила Мардрит, на что я улыбнулся, достав одну из карт. А после около меня появилась копия Мардрит, которая, улыбнувшись и помахав своей копией, развеялась. «Ты хочешь заменить всех жителей пограничных деревень на своих клонов, а не упадешь от истощения?» – подала голос Моргана, смотрящая на меня с интересом. «Зачем всех? У нас есть Мерлин, которая может предсказать следующее нападение и быстро заменить людей. Дальше клоны переносятся на ту сторону и устраивают ночь длинных ножей для монстров, и захватывают контроль над переходами», — сказал я, посмотрев на Мерлин, которая улыбнулась и подойдя к круглому столу с картой и указала посохом на деревню. «Значит, так и сделаем. Пусть Гавейн, Тристан, Мардрит и Кай отправляются вместе с... Прошу прощения, не представился, о Манака, Самой, чтобы крестьяне послушались нашего плана», — закончила Артурия Пендрагон, на что те кивнули и направились к выходу. Кивнув, я тоже направился к выходу, и по прибытии в нужную деревню, в течение короткого времени мы переселили крестьян в безопасную деревню. На их место были поставлены клоны, которые начали активно имитировать жизнь в деревне. Буквально после 2 часов ожидания, на деревню налетела орда зеленокожих, начавшая убивать мужчин, пока к ним не присоединился отряд хобгоблинов, которые хватали всех, затаскивая в клетки на повозках и отправлялись к краю острова. Придержав еще немного рыцарей, так как мной были замечены наблюдающие группы, и только после того, как они отошли, мы двинулись за ними, выйдя к пропасти. Выглядел он, конечно, так, как я себе это представлял, бескрайняя облачная пропасть, а вдалеке находился парящий остров, и через несколько секунд на острове произошел взрыв, а мне пришла память о том, что на этом острове находился хобгоблин, который очень сильно любил взрывать, и одна бомба попала в погреб с пороховыми бочками, а через еще несколько секунд пополнее с картами, среди которых карта снаряжения, бомба, качество, обычное, карта снаряжения, капюшон следопыта, качество, обычное, карта снаряжения, нагрудник следопыта, качество, обычное, карта снаряжения, поножи следопыта, качество, обычное, карта снаряжения, сапоги следопыта, качество, обычное, карта снаряжения, лук следопыта, качество, обычное, карта снаряжения, меч следопыта, качество, обычное. Уже не учитывая ресурсные мелочи, я открыл гримуар и объединил весь набор следопыта, который теперь выглядел как набор итальянского следопыта из «Властелина колец», из-за чего уже весь набор имел редкое качество. Решив поменять снаряжение, я был моментально одет в новое снаряжение без всяких спецэффектов, что хорошо. Проверив новый меч и лук, я заметил, как на меня смотрели рыцари, на что сказал им, что один из клонов отобрал у шамана ключ, с помощью которого те и закрывали переходы меж островами. Через несколько минут из воздушного потока выскочила моя копия в прошлом снаряжении и передала мне ключ, из-за которого я все больше уверился, что в этом данже работает логика мира лунной клети, а именно то, что возможно придется отбить все острова под полный контроль рыцарей. Поразмыслив, я отправил клонов в дальнейший рейд на остальные острова и КХМ. Кто-то из них придумал тактику закидывать зеленокожих бомбами, из-за чего рейд превращался в кринж с камикадзе, и хорошо, что этого никто не видел, иначе бы подумали, что у меня что-то не так с психикой. Но вот после этого на меня как-то странно Мерлин смотрела, наверное, с помощью своего ясновидения увидела то, что утворили клоны. В конечном итоге, после закидывания бомбами победы над финальным боссом, все ключи соединились в один, который я без сомнений отдал Артурии, попутно разбираясь с еще одним сетом снаряжения, на этот раз рыцарским и схожим на тот, что был в игре «Темные души». Что же будем сейчас делать? По сути, наши проблемы были решены, а мой? — спросила Мордрит, уставившись на своих матерей. — И это требует своей награды, — сказала Артурия. — Чего желаешь? — Ну, единственное желание, которое у меня в голове, это возможность призыва вас в качестве союзников, по сути такой же контракт призыва, что я подписал с йокаями из другого измерения, — сказал я, и перед мной появился гримуар, из которого вылетела карта, превратившаяся в магический контракт, упавший в руки Артурии, которая внимательно прочитала его. «Значит, ты платишь своей маной для призыва», — сказала Моргана, рассматривающая контракт вместе с Мерлин. «Для нас, по сути, это капля в море, так что, по сути, призывать будешь за другую цену», — сказала она, прежде чем обернуться и увидеть понурого меня, которого похлопывали по спине Гавейн и Мордрит. «Надеюсь, в пределах разумного, а как же», — сказала Мерлин, облизнувшись, прежде чем получить набалдашником посоха по голове. Как только Артурия подписала договор, он вернулся в форму карты и прилетел в гримуар, который исчез, а я улыбнулся, наверное, слишком широко, потому что привлекло внимание всех. «Что-то не так?» — задала вопрос Бедивер, на что я убрал улыбку и все же решил рассказать. «Да так, представляю лица, которые будут в одной ситуации, связанной с Экскалибуром», — сказал я и увидел вопросительные взгляды. «В моем мире Экскалибур Артура был сломан, и из его частей были выкованы новые мечи, каждый со своими способностями. Хотя у меня большая уверенность, что это не сам Экскалибур, а тот меч, который избирал Артура королем, и по легенде сломан в бою против Мордрит, но не Экскалибур, который Бедивер отнесла владычице озера». «Что?» – удивилась Мордрит. «Где-то через 2 года, когда я пойду в школу, где находятся 2 наследницы демонических родов, которые после гибели, по плану генерала падших ангелов, заставит демонов развязать новую межфракционную христианскую войну». «Подожди, но ты же находишься на восточных землях, как относятся христианские демоны к ней?» — спросила меня Мерлин, на что я внимательно посмотрел на нее, ведь она же может заглядывать в разные миры и делать свои копии. «Договор с синтаистской фракцией, точно не знаю, что те получили взамен, но демоны взяли под свое управление городок, в котором я живу. Чуть раньше контроль принадлежал демонице, не связанной родней с 4 сатанами, и на удивление для всех фракций влюбилась в священника, как и он сам, без всякого воздействия. Вот только их судьба Ромео и Джульетты была намного печальнее, и их обоих убили свои же фракции. Тогда я еще был слаб, чтобы сражаться против чистокровных демонов, но до появления в этом году наследницы родственниц сатаны, мне пришлось самому уничтожать заблудших демонов. И то как-то халтурит принцесски, из-за чего приходится убивать тех недобитков, которых они пропускают», — сказал я общую обстановку в моем мире. После рассказа темы как-то закончились, поэтому, попрощавшись, я вернулся в свой мир, используя карту возврата, не забыв надеть маску и воспользовавшись иллюзиями для того, чтобы проникнуть в дом. И когда клон зашел в комнату и испарился, тем самым передав мне информацию о сегодняшнем повседневном дне, который прошел совершенно обычно, КХМ, тавтология какая-то. Перед сном я, естественно, подготовился к следующему школьному дню, а потом создал еще клонов, которые отправились обворовывать нехороших спекулянтов, которые пытаются заработать на обмане людей, забирая себе хорошие продукты, а людям продавать немного просроченную. Благо таких немного, и все же какая-никакая совесть у людей есть, и качественный японский товар может храниться куда дольше, нежели указано на этикетке. Так сказать, лучше иметь запасы, нежели не иметь, когда они понадобятся. Глава 2. Примечание к части. Небольшое предисловие. Писать работы стало немного сложнее, из-за отключения света, и хоть в архиве автора появляются работы не из анонсированного списка, которые потом будут открыты, мне капец как не нравится, когда я хочу написать главу, помга, а свет вырубают, настроение падает. Но работы еще имеют количество запасных глав. «Так, наверное, это последние, кто выжил из этой деревни Йокаев», — сказал демон, вооруженный 2 мечами, смотря на клетки с садисткой улыбкой, от которой выжившие в бойне вздрогнули. «Эх, слишком мало, господин Набериус будет недоволен», — сказала единственная девушка в группе демонов. «Ха, зато я повеселился», — сказал еще один парень с маниакальной улыбкой, стряхивая кровь со своего меча, оставляя на земле линию из капель. «Да ты просто маньяк, выпотрошил деревню без сожалений», — иронично прокомментировал здоровяк, на что все рассмеялись. Вот только в следующий момент в голову окровавленного парня прилетела стрела, начавший отрезкаться из-за вырывающегося света, что секундой позже превратился во взрыв, который откинул демонов в стороны. «Святая стрела!» — воскликнула девушка-демон, когда увидела, как ее кожа сгорала в месте, куда вонзился осколок. «Кто?» — взревел здоровяк, поднимаясь и тряся головой. «ТЦ, еще один отряд на Бериуса. У вас там что, совсем тупые? Один раз потеряли своего главу, так решили опять начать исследование над йокаями?» — спросил вышедший из-за угла беловолосый парень в маске лиса, и мерно подходя к демонам. «Ах, так ты человек, да ты хоть знаешь, кому мы служим?» — крикнул демон с двумя мечами, на что я хлопнул себя по маске и простонал. «Вы хоть раз можете не повторять эти клишированные и избитые фразы? Ой-ой-ой, я демон, я во всем лучше человека, и... Ой, да ты знаешь, кто я, мой батя, мой род, надоели», — сказал я, когда мечник сделал нечто разумное, а именно бросился на меня без слов. Вот только его стремительный рывок оборвался на полпути, когда ему отрубили голову и она подкатилась к моим ногам, а сделала это, появившись на сопоставимой с демоническим конем скорости. Впрочем, если приглядеться к ее макушке, можно было увидеть два ушка, принадлежавшим лошади. «Никто из вас не подойдет и на шаг к господину», — направила она черный топор на демонов. Шокированные потерей самого быстрого в их группе демона, они не заметили еще одного луча, испепелившего последнего мужчину в считанные секунды. «Нет-нет-нет-нет, а-а-а», — попыталась отползти демоница, вот только перевернувшись на четвереньки, она увидела возвышавшуюся над ней Беатрикс, которая в мгновение ока проглотила демона и уменьшилась до нормального размера. Но то, что в ее желудке кто-то находился, не было видно. Проигнорировав произошедшее как норму, я подошел к клеткам и, разрубив замки, освободил выживших в этой бойне, в деревне недалеко от Асахикава на Хоккайдо. Что я здесь делаю, если городок Куа находится недалеко от Токио? Веду охоту на вот такие группы захвата материала для лабораторий. Оказывается, в этом мире побег Кураки был не таким разрушительным для клана Набериус. Да, гибель главы была неожиданной, из-за чего младшую сестру все же хотели убить, но отдали ее Риас. Но, как я понял, лаборатории продолжили работать и похищать йокаев. Я помню, что они изучали в каноне, вроде как бессмертие, которое в каком-то виде есть у йокаев, или это был эксперимент по созданию сверхдьявола, так как они частично духовные существа. Но вот мне интересно, почему Сазикс не дал им по шапке за такое? Так как я хочу напомнить, его сестра сейчас находится на территории Японии и соответственно японского пантеона. Уверен, если демоны взбесят синтаистскую фракцию, то они могут взять сестру сатаны в заложники, и они будут в своем праве, из-за того, что демоны наплевательски относятся к своим отступникам, а также устраивают вот такие охоты на лабораторный материал. «Кто вы такие?» — спросила вышедшая пятихвостая лиса, которая поддерживала младшую храмовую жрицу. «Друзья», — сказал я, передавая ей талисман лечения, который она с удивлением осмотрела и использовала. «Но как вы узнали о нападении?» — спросила она, оглядывая нашу колоритную группу. «А посмотреть было на что. Я, одетый в одежду ранена, с луком и клинком, от которого исходила сильная магическая аура, так сказать, после обучения двух самых сильных волшебниц, Беатрикс, которая превратилась в получеловека, в черном доспехе и ее шикарный гривой волос, Лития, получеловек-полуёкой, связанная с лошадьми, как бы это странно ни звучало, и наконец прибежала наша артиллерия, Гарет, только такого же возраста, как и мы, а не в своей взрослой форме. Ну, мы встретились с одной черной бакынка, которая рассказала нам о деяниях клана Набериус», — ответил я. «И да, я подобрал эту кошку, встретив ее в кошачьей форме. Правда, открылась она тогда, когда я использовал талисманы лечения, а также убил ее преследующих. Что-то демоны совсем распоясались после смерти Ромео и Джульетты». «Простите», — удивилась лиса, бывшей владычицы Куа, городка, который был передан синтаистской фракции по договору и священника из церкви. «Нет, до этого проблемы с отступниками были тоже, но не такие серьезные. Так что хотелось бы обсудить этот вопрос с представительницей фракции. Так почему вы не отправились в Токио к Ясаке?» — задала она правильный вопрос, на что я почесал затылок. «После тренировки я открыл портал немного не туда, а потом получил сообщение от своего подчиненного», — сказал я и повернул голову, чтобы увидеть вышедшую фигуру из леса в легком кожаном доспехе, которая выглядит как избавительница из одной игры. «Приветствую, меня зовут Клер», — По просьбе призывателя я была направлена на защиту этого поселения. Защиту? Возмутилась лиса. Вы называете это защитой? Да, сказала Клер, и только сейчас наша собеседница увидела то, что рыцарь была вся окровавлена. Среди вас тоже были отступники, на которых демоны хотели скинуть всю вину. Сказав это, ассасин бросила несколько голов на рассмотрение всем, которые она держала в руке. «Простите, я не знала», — понуро сказала лиса. «Ничего», — сказала Клер, повернувшись ко мне. «Могу я отдохнуть?» «Да, только позови кого-то на свой пост», — сказал я, на что она, поклонившись, ушла с поляны, а потом перешла в домен. «Что же, думаю, вам помогут эти материалы для ремонта, а также я оставлю талисманы. Мы, наверное, тоже пойдем», — сказала Гарет, и она вместе с Литией вернулись в домен рыцарей. «Так, думаю, больше оставаться здесь не надо, но все же вам надо будет восстанавливаться, поэтому примите вот эти подарки». Сказав это, я достал две карты, и на поляне появились стройматериалы и ящики с талисманами, а сам я открыл портал к себе домой и перешел в него, как и Беатрикс. «Господин вернулся», — обрадованно сказала Курака, обняв меня и прижав к своим полушариям. Естественно, это привело к тому, что Беатрикс решила не оставаться в стороне и тоже, обняв меня, зажала в такой приятной ловушке. «Как все прошло? Убили отряд охотников дома на Бериус», — ответил я, обнимая Кураку. «Это хорошо», — сказала она, отпуская меня из плена ее груди. «Чем займетесь сейчас?» «Ну, думаю отправиться в Киото. Как раз скоро будет собрание, и высказать обеспокоенность общей ситуацией в подконтрольной фракции территории», — ответил я. «Хорошо, тогда вам поможет вот это», — сказала Курака, передав мне свиток, который я открыл и, начав читать, удивился. «Вот как? Впрочем, я не удивлен человеческой натуре и умением демонов использовать язык», — сказал я, сворачивая свиток и пряча его в появившуюся карту, которая вернулась в гримуар. «Можно тогда мы заведем котяток?» — задала вопрос Курака, на что я тяжело вздохнул. «Курака, у тебя что, вечная течка? Я же объяснял тебе, что у тебя повреждены некоторые каналы маны, после изуверств на Бериуса, в особенности там», — сказал я, опустив взгляд на ее живот. «Ты должна пройти полный курс лечения и восстановления, прежде чем думать об этом. Простите, хозяин, просто находясь рядом с вами, меня приманивает ваша аура», — сказала она, снова обнимая меня. «Эх, и почему духовная маскировка не действует на союзников?» — сказал я и вспомнил, из-за чего отношения со всеми подчиненными начали развиваться стремительно. «Где-то несколько месяцев назад я перешагнул порог мастерства в нескольких магических и физических навыках. Это сказалось на моей ауре и на движениях, что подсознательно влияет на окружающих. Как ассасина не замечают во время его работы, так и мои наставницы увидели изменения в магии, из-за чего из разряда учеников я перешел в подмастерье. А вот среди рыцарей круглого стола я теперь на уровне рыцарей-капитанов. Это, так сказать, для них я на среднем уровне, а вот для жителей обычного мира я на серьезном уровне и с легкостью могу убить демона среднего уровня, а демона высшего ранга с потом, если никого не призывать себе на помощь. Естественно, чтобы меня не обнаружили раньше времени, я купил карту маскировки ауры, которая за это время нормально прокачалась, и теперь я чувствуюсь как маг высокого класса. Скажите, почему именно так? Ну, наверное, для того, чтобы меня не посчитали мелкой сошкой, которую можно легко прихлопнуть, и для того, чтобы не привлекать особое внимание лидеров фракций. Хотя, наверное, этот пункт скоро будет недействителен, раз я хочу поговорить с фракцией Японии. Ну, а также эта маскировка не действует для подчиненных, они видят сквозь нее. Приготовившись к переходу, я открыл портал недалеко от главного токийского храма, и пройдя втроем, мы вышли в переулки, накинув на себя другую маскировку, чтобы нас не замечали обычные люди. Поэтому мы спокойно дошли до храма, правда, за место того, чтобы идти наверх, мы немного свернули в сторону и прошли сквозь иллюзию, увидев более роскошный храм, чем в реальности. Подойдя к лестнице, мы были окружены разными йокаями, наставившими на нас оружие. «Кто вы такие и что здесь делает беглый демон Курака?» — спросил Настингу, держа в руках Нагинату. «Она уже не демон», — сказал я, из-за чего все удивились. «Ничего демонического, правда, поглощение демонической энергии и ее преобразование привело к тому, что Курака стала треххвостой кошкой», — сказал я, когда Курака высвободила свои кошачьи атрибуты. «Ну, а то как это произошло, я пока оставлю в секрете и представлюсь, охотник», — кивнул я немного издевательски. «Это не имя», — сказала вышедшая на ступеньки семихвостая Кицуны. «Я пока не хочу раскрывать свое имя, пока не решится судьба некоторых предателей, заседающих в зале совета», — сказал я, и достал переданный мне Куракой свиток. «Ваши слова слишком громки, но есть ли подтверждение им? В свитке есть все доказательства», — сказал я и кинул его в руки Кицуне, которая, раскрыв его, начала смотреть записанные иллюзии. «По сути, как обычное видео, а свиток — это экран. Ясно, вы можете проходить, охотник. Но кто ваша вторая спутница? Беатрикс, фамильяр, по-вашему вроде как Аками», — сказала она, оскалившись. Пройдя к самому храму, мы последовали за нашей провожатой, которая явно злилась от увиденного. Это можно было увидеть по встопорщенным ушкам и немного удлинившимся ногтям. Впрочем, если бы я узнал, что часть фракции решила предать свой пантеон, я бы тоже злился. «Кумика, что происходит? У нас важная встреча», — обернулась Кицуне, которая, обернувшись, увидела нашу провожатую в злости. Это, наверное, была Исака, очень похожая с внешностью из аниме, кроме одной детали. Ее грудь сильно выделялась своим размером, что сразу бросалось в глаза. «Что произошло, Кумика? Вам надо знать это, госпожа Исака», — сказала Кицуне и передала ей свиток. «Наши гости могут подробнее объяснить ситуацию, а это доказательство». Сказав это, она положила свиток перед Исакой, а потом отошла в сторону и не отсвечивала. Впрочем, я могу понять, так как все перевели взгляд на меня, как Йокой, так и люди. Очень интересная структура у этого круглого зала, он состоит из двух частей. Нижняя часть, для представителей Анмёджа и людских кланов, и верхняя для Йокоев и представителей богов, в коем случае выступали Сусана и Аматерасу, с интересом разглядывающие меня. «Что же, прошу, если у вас есть слово, то говорите», — сказала Исака, прежде чем открыть свиток и зависнуть. Наверное, это странно выглядело, но я могу понять почему. Если бы не звуковой барьер, накладываемый для того, чтобы другие не слышали, то бы в мгновение некоторые лишились голов. Это я и хочу сделать только собственноручно. «Приветствую вас, совет синтаистской фракции, сегодня я Бэхо». «Да кто тебя учил этикету, щенок?» — воскликнул какой-то старик, из-за чего Беатрикс и Курака ударили себя по лицу, зная мой острый язык. «Наверное, тот же, что учил вас продавать собственную внучку демонам», — сказал я, из-за чего зал на секунду затих, а потом начал роптать. «Да как ты смеешь? Правда, глаза калит. Старик, я понимаю, что тебе не понравилось, что твоя дочь решила уйти из клана, а потом встретила Баракеля. Но вы начали двигаться только после того, как к вам пришли демоны и заплатили вам», — сказал я и обнажил меч, когда старик, психанув, начал нападать на меня с талисманами. Вот только после первого же удара, я схватил воздух и дернул на себя, из-за чего старика моментально разрубило на куски воздушной леской, которую я успел на него накинуть. «Что же, продолжим с темы, которую я хотел озвучить, пока меня перебил невоспитанный человек», — сказал я, вернув катану в ножны и опустив руку. «А именно то, что в рядах человеческой части синтаистской фракции затесались предатели, подкупленные в большей своей части демонами», — продолжил я, когда увидел свиток в руках Аматерасу и Сусана, которые из-за увиденного немного выпустили давление. «Продавать Йокаев?» — воскликнул Сусана, из-за чего виновные в этом начали потеть, или это из-за Аматерасу с гневом смотрела на людей. «Охотник, можете исполнить приговор», — сказала она, на что я улыбнулся под маской и в секунду дернул еще одну воздушную струну, которую создавал во время всего спектакля, из-за чего большая часть людской палаты была моментально обезглавлена. «Мда, с другой стороны, находятся записи о тайных сотрудничествах, которые не особо вредили фракции, но были скрыты от ее внимания», — сказал я, на что Аматерасу начала разворачивать свиток с другой стороны и читать о проделках людей. «Чего ты хочешь, охотник, за переданную информацию?» — спросил меня Сусана, садясь обратно в кресло. «В основном услышать о том, что синтаистская фракция будет делать теперь с демонами, когда обнаружилось столько нарушений с их стороны, а то как-то поднадоело чистить города от их отступников. Я уже молчу за убийство и незаконное преобразование Йокаев в членов демонического перства из рядов жителей Японии», — сказал я, скрестив руки перед собой. «Мы вышлем наши сообщения для сатан, чтобы они усмирили своих, если кто-то обнаружит демона, вне выделенных им территорий, и задумывающего навредить нашей фракции, может убить его. Передайте всем», — сказал Сусана, ответив на мой вопрос, а также отдав приказ Йокаем и людям. «Могу передать сообщение сестрам Сатан, так как скоро я буду в Куа», — сказал я, на что снова привлек внимание к себе. «Вы живете в Куа?» — «Впрочем, неважно», — сказала Аматерасу, ненадолго задумавшись. «Меня больше интересует, почему вы решили сегодня противопоставить себя мятежным кланам и демонам, если не желаете присоединяться к фракции. Я просто человек, которому не особо нравится, что в его дом заходит незнакомец с грязной обувью», — ответил я, на что она улыбнулась. «Хорошо, тогда последний вопрос, почему на тебе есть две метки, льва и лисы? Контракт на призыв, ну а с кем, это мой большой секрет», — ответил я. «Ясно, думаю, пока что совет может пойти отдохнуть в выделенные им комнаты, пока мы пишем сообщение для Сатан», — сказала Аматерасу, и увидела, как я поднял руку. «Вы что-то еще хотели, охотник? Думаю, что надо освободить Тамаманомае», — сказал я, из-за чего поднялся новый ропот, быстро заткнутый главой пантеона. «Мне сообщали, что она обезумела, прежде чем пришлось ее запереть. Прошу прощения, но вас обманули, или не договорили», — перебил я ее. «Не знаю, что вам сказали, но не может женщина просто так обезуметь. А правда в том, что когда она должна была жениться по любви на императоре, подсуетились те кланы, главы которых сейчас валяются обезглавленными. Запудрили мозги императору, чтобы он возненавидел свою любовь и оболгали ее, из-за чего ей пришлось бежать, так как народ хотел ее растерзать. Это сильно ударило по ее психике. Предательство мужа, предательство поклоняющейся ей толпы, вроде как за плодородие земель. Это дало кланам повод обвинить лису в многих бедах, а люди, которые поддержали обвинения из-за неурожая и слухов, не особо думали, когда продолжали гнать ее в ловушку. Тогда она и превратилась в лису, чтобы защитить себя от ранее поклонявшейся ей толпы. И тогда подоспели амнеджи кланов и запечатали ее душу, вот только не знаю, что с ее душой случилось, но ничего хорошего, когда ее разделили и поместили в разные сосуды. Рассказал я известную мне историю этой персоны. Вы правы, я отправлю указ об изъятии сосудов и лечении лисы. Если все, что сказал охотник, будет правдой, то виновные понесут кару, сказала злая Аматерасу, перед тем, как уйти в комнату отдыха вместе с братом. Я же в это время отправился за провожатыми в другую комнату. Фух, прошло почти идеально, как я планировал, сказал я, распластавшись на одной из подушек. Вы думали, что глава клана Химеджима будет сидеть на месте и умрет вместе со всеми? Спросила Беатрикс, сев сзади меня и прижавшись ко мне своей большой грудью. Угу, но все равно получилось их всех красиво убить. Хе-хе, господин очень сильный, раз сделал все незаметно. Не совсем, некоторые йокай могли видеть мои манипуляции, но ничего не делали, после того, как я озвучил вину старика и как отреагировала Ясака на увиденное, сказал я, облокотившись на две подушки безопасности. Впрочем, через 10 минут меня позвали на встречу с Аматерасу, которая передала мне свиток. Правда, в следующий момент Сусана решил задать неожиданный вопрос. «Как тебе моя сестра, охотник?» Задал он вопрос. Спустя мгновение на осознание Аматерасу удивилась и покраснела, а я смотрел на всю эту метаморфозу из серьезной богини в краснеющую девушку с удивлением. «Ничего необычного, у нас же немного извращенный мир аниме как бы за основу. Пропорционально развитая красивая девушка», — ответил я, приложив руку к подбородку. «Хе, значит, тебе нравятся девушки с большими ух?» — хотел спросить меня Сусана, когда получил неожиданный удар в пах. «Если вы про Ясаку, то она мне тоже нравится, так сказать, я на 100% уверен, что она сможет вскормить ребенка своей грудью, так сказать, на уровне инстинктов. Впрочем, я не говорил, что размеры вашей сестры мне не нравятся, а также я не думаю, что поднятая вами тема, достопочтенный Сусана, адекватна в данной ситуации, когда я не знаком с вашей сестрой достаточно долго, да и силы у меня недостаточно, чтобы быть достойным мужем вашей сестре», — подробно ответил я и поблагодарил за маску, под которой не было видно моей улыбки, так как сама Аматерасу покраснела до ушей. «У вас всегда так происходит?» «Да, братец всем расхваливает меня, старясь найти мне пару, но у него ничего не получается. Ладно, я тогда пойду отнесу ваше сообщение, а вы попробуйте почистить ваши конюшни», — сказал я и вышел из комнаты, не слушая дальнейшую семейную перепалку. Вернувшись в свой дом, я упал на кровать, чтобы немного отдохнуть перед началом школьного дня, так как на часах было 6 часов утра. В следующий момент Беатрикс легла около меня и обняла. Впрочем, я не возражал из-за того, что она уже давно прошла эволюцию в фамильяра и между нами выстроилась особая связь, как эмпатическая, так и магическая. Немного расстроенная Курака тяжело вздохнула и открыла портал в домен к рыцарям, чтобы продолжить лечение у волшебников, которые появились после начала развития домена.